Да, вместе с моими братьями и отцом. Ну, хорошо, раз ты такая отважная, оставайся рядом со мной. Может быть, ты принесешь мне удачу. С усилием приподнявшись на локти и взяв шпагу, которую держал обнаженный возле себя, он закричал громовым голосом: «Морские волки! Все по своим боевым местам! Свобода или смерть! На прорыв! Отчаливай, Кармо!» — крикнул Морган. Одним махом были перерублены швартовы, и каравелла двинулась вперед. Кармо встал к рулю и повел ее к двум фрегатам. Его люди тут же зажгли два больших фонаря на квартердеке и факелы, которые были привязаны вдоль фальшборта, чтобы испанцы могли увидеть большой флаг сеньоров де Вентимилья, развивавшийся на гакоборте. Громкий крик поднялся на борту Брандера и молниеносного, далеко разносясь по морю: «Да здравствуют флибустьеры! Ура черному корсару!» Гулко зарокотали барабаны, запели трубы, дававшие сигнал к абордажу, а Брандер уже обогнул оконечность островка и бесстрашно двинулся прямо к фрегатам, словно намеревался напасть на них. Молниеносный следовал за ним в 200 метрах, и вся команда его была на своих боевых местах. Канониры застыли возле орудий, стрелки пригнулись за фальшбортом, марсовые засели на реях и салингах. Яркая вспышка, и тут же еще одна, и следом еще 3-4 разорвали темноту. Через секунду пушечный гул смешался с могучим «Ура!» экипажей и воинственными криками гарнизона крепости, собравшегося на берегу. «Вот это музыка! Как нас встречают!» — весело воскликнул Кармо. «Но берегитесь испанских конфеток, они очень твердые, от них заболит живот». Глава 8. Сражение. На обоих фрегатах, завидев приближающийся корабль, весь освещенный и с поднятыми парусами, тут же подняли тревогу, экипажи бросились на палубу, готовые вступить в сражение, артиллеристы спустились на батареи с фитилями в руках, палубные орудия были нацелены на Брандер, и первый залп прогремел почти тотчас же. Выпущенные снаряды не пропали даром, поразив Брандер в левый борт и в корму. Часть высокого полубака была разрушена ядром, а две реи, срезанные снарядами, рухнули на палубу в нескольких шагах от заграждения на корме. Однако Брандер не ответил, хотя среди фальшивых деревянных пушек, поставленных вдоль его бортов, были и две настоящие. «Две или три лишних дырки ничего не значит», — хладнокровно сказал Кармо. «Эта бедная каравелла все равно скоро взлетит на воздух». Он обернулся и увидел, что молниеносный, без единого огня, следует за ним в 200 метрах, пытаясь обогнуть оконечность мыса как можно скорее. Пиратское судно тоже не ответило на эти первые выстрелы, хотя имело на борту 14 орудий вместе с лучшими канонирами «Тортуги». В его задачу не входило слишком быстро обнаруживать себя. Под прикрытием каравеллы оно кралось незамеченным. «Черный корсар хитер», — сказал Кармо, наклонившись к ван Штиллеру, стоявшему рядом. «Ого!